Оба варианта мне не подходили. Мне нужен свой корабль, а самый простой вариант – захватить челнок. Может, все-таки действовать по плану и захватить корабль, на котором полетим. Это самый простой вариант. Вряд ли там меня ждет СБ, не приглашала бы она меня тогда к себе. Зря, наверное, задергался, надо действовать по намеченному плану. Посмотрел на часы, еще чуть меньше часа до назначенного времени. Нужно что-то решать, нечего думать, нужно брать корабль. Где я вообще сейчас нахожусь и где находится этот 832 ангар? Ангар располагался в противоположной стороне от входа на станцию и на 5 уровней ниже. Где я сейчас, непонятно, заблудился в этих тоннелях. Нужно выходить в общий коридор. Возвращаться обратно я не стал и пошел дальше. В итоге на следующей развилке тоннелей понял, где я и как выйти обратно. Кенгуру подошел осторожно и прислушался к себе. Чувства опасности нет. На всякий случай воткнул скрытую камеру напротив входа. Если группа захвата будет, то увижу. После чего подошел к входу и нажал вызов. Дверь открылась, я держал руку на бластере. Ангар оказался большим, но внутри находился только один маленький челнок с надписями «Полиция» на нем и плоскостях. Меня никто не встречал. Челнок открыт, трап опущен. Вариантов у меня не было, и я пошел к нему. Вход пустой, и я еще более озадаченный поднялся на борт. Вход у него был сделан сбоку, трюм-отсек, хотя трюмом это назвать сложно. Вместо него здесь 4 камеры для заключенных. Сейчас они все открыты, я проверил каждую, никого. Затем пошел дальше, один небольшой коридор вел в рубку, по бокам 2 каюты. Уже готовый принять бой, расстегнул кобуру бластера, когда у рубки появились обе дамочки-полицейские, причем вышли с разных сторон коридора. В этот раз они были в гражданском в облегающей одежде, которая отлично подчеркивала их фигуры. Сейчас они оценивали мою реакцию на свое эффектное появление и были явно довольны произведенным впечатлением. Что это значит? Я был готов к чему угодно, но только не к такому развитию событий. Совсем не понимал, что они задумали, хотя быстро сообразил, группы захвата на челноке нет. Заговорила четвертый заместитель. Ну, как мы выглядим не в форме? Великолепно. У нас здесь одна проблема появилась. Какая? Нас трое, а кают на челноке 2. Ну, это не проблема. Пилот всегда должен быть в рубке. Как трое, а кто челнок пилотировать будет? Я буду, ответила вторая сертифицированный пилот. Опыт большой, не очень. Сейчас дождемся эту следователя с 39 участка и вылетаем. Вы в курсе, что она хочет от меня? Не знаю, говорит, должна опросить тебя как свидетеля. Она скоро будет здесь. Одна вроде. Это вообще подарок. С тремя женщинами разобраться не проблема. Может, я правда зря запаниковал, кто она такая эта следовательница. Номер ее значка у меня сохранился. Сделал запрос на полицейские эскины и сразу узнал ее. Именно она приходила в квартиру к доку последней. Неужели я где-то засветился? Не должен, там все было чисто. Впрочем, если будет не одна, разберусь со всеми тремя, не проблема. Через 10 минут она появилась на скрытой камере у входа. Мы все ждали ее в рубке, здесь было 2 кресла. Она зашла на борт. Когда она зашла в рубку, то почему-то внимательно осмотрела моих начальниц, а не меня, хотя я стоял рядом с ней. «Что вы хотели, Ази?» Привлек ее внимание. «Побеседовать с вами, говорите. Хотелось бы наедине. У меня от моего начальства секретов нет. Спрашивайте, что хотели. Вам знаком это разумный?» Мне на нейросеть пришло фото доктора, только он здесь значительно моложе. Да, знаком. Это врач, который устанавливал мне нейросеть несколько дней назад. Как вы с ним познакомились? Вы знаете, я с ним не знакомился. Мне его координаты дал мой адвокат. Вот его данные, если нужно. Он сказал, что нужна будет экспертиза для суда. Я созвонился с ним и на следующий день он мне ее сделал. Вот и все знакомство. Вы сказали, что он вам нейросеть устанавливал. Совершенно верно, устанавливал. Мне нейросеть выделило управление, а он установил ее. Вот, они могут это подтвердить. Я кивнул в сторону моих начальниц. Когда это было? Он делал мне рано утром, 5 дней назад. Сказал, чтобы я по возвращении из этой командировки пришел к нему и проверил нейросеть. Только мне непонятны ваши вопросы о нем. Его убили. Жаль, он мне обещал это сделать бесплатно. У меня проблемы с нейросетью. Скажите, а вот это разумный вам знаком? Пришло фото Вейса из Лиги. Этот мне не знаком. Вы уверены? Вроде бы я его нигде не встречал. А вот он вас знает. Странно, почему вы так решили? Он о вас расспрашивал. Вы ничего не путаете? Я всего неделю как прилетел сюда. Нет, это точные данные. Не могу ничего сказать по этому поводу. Спросите у него, зачем он выяснял обо мне. У него не спросишь, он тоже мертв. Ничем вам не помогу, я с ним не знаком. Скажите, где вы были вчера вечером? В баре. А позавчера? Там же. Что за бар? Гримли вроде бы называется. Только мне непонятны ваши вопросы. Вы меня подозреваете в чем-то? Нет, я только опрашиваю вас. Еще немного и приглашу своего адвоката к этой беседе. Это не требуется. Скажите, у вас есть предположение, почему он интересовался вами? Не знаю. Говорю же, я всего неделю как прилетел. Возможно, это связано как-то с похищением моей опекаемой. Я разобрался только с похитителями, а заказчики остались на свободе. Кроме того, у меня были проблемы с СБ двух станций. Возможно, это их заказ. Что за похищение и какие проблемы у вас СБ? Я же сказал, похищение моей опекаемой. 40 участок ведет это дело. По поводу СБ я не знаю, есть ли у вас допуск к материалам суда. Должен быть. Посмотрите закрытое заседание суда, и вы все поймете. Вот ссылка, вмешалась та дамочка, которая четвертый заместитель. Вы надолго улетаете? Я не знаю, как получится. Хорошо, тогда я снимаю ограничения на вылет для вас. Удачного полета. Она пошла на выход из корабля. В присутствии моих начальниц она чувствовала себя явно некомфортно. Они молчали до тех пор, пока она не вышла из ангара. Я не поняла, что она хотела. Сама не поняла. Может, кто-то прислал специально проверить нас. Какой-то странный опрос. Да, мне тоже так показалось. Вернемся, нужно с ней пообщаться будет. Дальше они перешли на общение по нейросети, потому что обе замолчали. Сам я думал, что мне с ними делать. Впрочем, главное, вылет мне разрешен. Можно лететь. Решил им напомнить об этом. Ну что, мы летим. Да, сейчас. Скажите, как мне к вам обращаться? Они переглянулись и представились. Можешь по именам. Я Рина, а она Зари. В общем, которая была четвертым заместителем, она Рина, а вторая Зари. Какую каюту мне занимать? Какая больше нравится? Мне без разницы. Только здесь до меня дошло, что они вкладывали в этот вопрос. С кем из них я буду спать в одной каюте? Мне они предлагали выбрать одну из них, а я сказал, что мне без разницы. Может, конечно, я неправильно их понял, но они сразу скисли после моего ответа. Я так и не понял, какую занимать. «Занимай мою», — ответила Зари, она же пилот. «Это какая?» «Правая». «Ты все перепутала, левая». «Пойдем покажу», — ответила ей Ирина. Она зашла в левую каюту, я за ней. «Вот, располагайся здесь». «Да я не притязателен к каюте, мне приходилось и в худших условиях жить». «Понимаю», — и она подошла ко мне вплотную. «Нужно что будет, обращайся», после чего вышла из каюты. Похоже, я не ошибся со своим предположением. Открыл встроенный шкаф, в нем висела ее одежда, и сложил в него свой рюкзак, после чего лег на широкую кровать. Дед оказался прав, похоже, это не СБ, как я подумал вначале, и может я зря запаниковал. Хотя эта дамочка совсем непроста, и если бы не мои начальницы, меня бы никуда не выпустила. Судя по всему, она выяснила, что этот Вейс наводил справки обо мне, потом узнала, что я был у медика. Нашла это странным. Вот только почему она выясняла про вечера и вчерашний и позавчерашний, ведь прикончил я их 3 дня назад. Похоже, вчера и позавчера что-то еще случилось. Может, посмотреть сводку происшествий за эти дни? Я с сегодняшнего дня на службе снова. Наверное, не стоит этого делать. Я улетаю отсюда. Какая разница теперь? Корабль тем временем мелко завибрировал. Это заработали маршевые двигатели. Подключившись к камерам, я увидел, что мы уже готовимся вылететь из ангара. Входные ворота открыты, но мы пока не вылетали, видимо, ждали разрешения диспетчера. Мы его получили и вылетели. Здесь на дальней стоянке кораблей насчитывалось еще больше, чем на «Фортуне», да и вокруг станции летало гораздо больше разных платформ, небольших кораблей и флайеров. Все просто усеяно ими. Как здесь диспетчеры справляются со всеми этими потоками? Мы как раз влились в один такой, он нас понес в сторону от станции. Постепенно отдалялись, а потом незаметно влились в полосу разгона, где разгонялись уже другие корабли. Ну вот и не нужно никуда бежать, все получилось гораздо проще. Вот только что мне делать с этими дамочками? Хотя что-то я усложняю, долетим и там видно будет, на планете потеряюсь и все, делов-то. Да и нет пока никакой опасности. Вроде она только проверяет совпадение. СБ здесь совсем ни при чем. Стоп, почему мне вчера дед сказал, чтобы я был в баре? Это чтобы у меня имелось алиби. Алиби для чего? Что они еще вчера сделали? Эх, нужно сводку посмотреть. Нужно с ними поговорить, как будем действовать там на планете. Сел на кровать, чтобы выйти поговорить, как в каюту вернулась Рина. Слушай, мы здесь подумали, подпиши вот это. Получил на нейросеть соглашение. Что это? Это соглашение о неразглашении. Прочитал, я обязался не разглашать то, что будет в этой командировке. Вы такое же подпишите в отношении меня, подпишем. Тогда нет проблем, подпишу. Я получил два соглашения, подписанных ими, тоже подписал и выслал им. Ну, когда все формальности улажены, можно и поговорить. Одновременно с этим на пол упало ее платье. Собственно, на ней ничего больше и не было. После этого она накинулась на меня как голодная львица. Рубашка с меня слетела мигом, а потом и все остальное. Секса у нее, похоже, давно не было, и теперь она отрывалась на мне по полной. Однако это продолжалось до тех пор, пока мы не ушли в прыжок, тогда ее сменила Зали, причем тоже голодная, если еще не больше. Из меня все силы они вытянули, ведь я еще после вчерашнего не отошел, только им было все равно. Я даже не заметил, как уснул. Утром проснулся от того, что меня кто-то гладит. Гладили обе и было уже не утро, а обед по корабельному времени. Видимо, они проснулись раньше, успели позавтракать и теперь хотели продолжения вчерашнего. Вообще я думал, что это будет спасательная миссия, а получалась какая-то сексуальная. Впрочем, заниматься было нечем в полете. Зари как покинула вчера рубку, так и не возвращалась в нее. Зато я заметил, что пищевой синтезатор, который стоял в рубке, теперь переехал в эту каюту, и Зари вместе с ним. Все дни полета мы теперь проводили вместе и практически не вылазили из кровати. Исключение было, когда на пятый день мы вышли из гиперпространства в пустой системе и, снова разогнавшись, ушли в него. Они ничего не рассказывали о себе, больше спрашивали обо мне. Правда, как я понял, они обе были замужем. Когда поинтересовался, почему у них так плохо с сексом, мне намекнули, что меня это не касается. Им очень нравились игры, где я был злодеем, а они хорошими девочками, где я их ловил и наказывал. Дальше стало скучно, и мы осваивали секс в камерах для заключенных и в рубке. Они к этому полету хорошо подготовились, у них было много разных игрушек и нарядов. Все прекратилось, когда началось утро седьмого дня. Когда я проснулся, они уже заканчивали одеваться в форму. «Вставай, надевай форму. У меня ее нет, она здесь на ламере осталась. Совсем новая, ни разу не надел даже. Тогда просто одевайся и в рубку не заходи. Какой у вас план действий?» «Простой, у нас предписание для инспекции планеты. Мы туда официально летим, так что не переживай». «Да я не переживаю, вот только сомневаюсь, что они разрешат вам сесть и ее провести. Кроме того, мне лучше вообще не появляться на планете. Почему? Меня по-прежнему ищут там». «Не переживай, ты официально в составе комиссии. Боюсь, что им на это наплевать. Все будет хорошо, вот увидишь. Посмотрим». Глава 6. Они оделись и ушли в рубку. Сам я тоже оделся, достал из рюкзака скафандр, надел его и пристегнул аптечку на всякий случай. Она мне сразу что-то вколола, после чего пошел в рубку. Когда я там появился, они обе повернулись и посмотрели на меня. «Вы бы тоже надели скафандры. Зачем? Они побоятся напасть». «Я так не думаю. Они могут заявить, что напал пират, и они здесь ни при чем. Они теперь не контролируют всю систему, только планету». «Наверное, ты прав». И они пошли обе за скафандрами в каюты. «Аптечки пристегните». «У нас их нет, мы забыли их взять. Вы совсем как ваши дочки. Это скорее они как мы. Здесь вы правы». Они надели скафандры и вернулись на свои места. Я остался у выхода из рубки. «Что у них сейчас за охрана?» «Не знаю, но она должна быть». «У нас что, есть из оружия? Две пушки спереди и две сзади. Силовая защита тоже есть. Тогда всю ее на нос. Зачем? Так положено во время выхода и сразу меняй позицию. Как хочешь, только не оставайся на месте выхода. Думаешь, будут проблемы? Нужно быть готовым к любой встрече. Здесь наши надписи на плоскостях скорее минус, чем плюс». Через несколько минут пузырь лопнул, и мы вышли в обычное пространство. Все было тихо, нас никто не атаковал. Мы вышли около планеты. «Ну, здравствуй, Ламера. Я вернулся». «Что, скучал?» «Очень. Век бы ее не видел. «У нас гости», — сказала Зари. «Кто?» «Выведи на большой экран». Экран показал, что к нам направляется корабль. «Не знаю точно, кто это. Опознания нет. Будь готова убежать и не расслабляйся. Это крейсер». «Откуда узнал?» «Вижу по форме». «Не успел договорить, как радар выдал данные по нему. Это был крейсер, который гнался за нами, когда мы улетали отсюда». «Вызывают». «Кто они?» «Наемники». «Пираты, они часто под наемников работают». «Знаю». «Ответь». «Послушаем, что скажут». Сам я вышел из рубки и ушел в каюту. Через несколько минут я вернулся обратно. «Ну вот видишь, а ты переживал. Нам без проблем разрешили посадку. Не сближайся с ним и уходи в атмосферу планеты, там ему будет сложно нас достать. Не доверяешь ему? Ни на грамм. Может, ты и прав». «Прав». Она стала снижаться, а я внимательно следил за движениями крейсера на экране. Он вроде бы не пытался сблизиться. Мы пролетели под ним в атмосфере планеты, впереди уже виднелись очертания столицы. «Вот видишь, все хорошо, они не могут не подчиниться», — сказала Рина, развернувшись ко мне. «Ты их не знаешь. Куда мы садимся?» «На космодром. Как бы нас на подлете не сбили, не посмеют. Нас же сбили. Здесь другое. Посмотрим». «Зари, у нас на борту есть что-то противоракетное?» «Нет, ничего. Надеюсь, у них оно не работает». Посадка прошла без проблем. Мы сели рядом с тремя транспортниками. «Ну вот видишь, все хорошо, сели». «Вижу. Посмотрим, что будет дальше». Здание космопорта уже было достроено и стало даже больше. Сейчас здесь около кораблей нет никого из разумных. Что-то никого нет. Вообще никого нет из разумных. А нет, вот и комитет по встрече. «Где?» – спросили они в один голос. «Справа. К нам идут два ходячих танка и броневик. Зари, не выключай силовую защиту и будь готова взлететь. Готовься отстреливаться, может, придется». Защита активирована. Они остановились рядом с челноком и вызвали Зари. «Вызывают». «Подожди, выйду из рубки». Ушел в каюту и достал винтовку. Через минуту в каюту зашла Рина. «Вызывают на переговоры, я пойду. Далеко от трапа не отходи. Если что, сразу обратно, я прикрою». «Не надо, ты можешь спровоцировать их, как скажешь. Побуду в коридоре. Вдруг захотят захватить челнок». Начал распихивать запасные обоймы по карманам скафандра. Она сняла скафандр, и мы пошли на выход. Я остался в коридоре, а она вышла из челнока. Наблюдал за ней через камеры челнока. Говорил же ей не отходить далеко от трапа, а она отошла. Из броневика вышел тоже разумный. Они встретились посредине. О чем разговаривали, не слышал. Разговаривали они недолго, и он ей показал на челнок. Рина вернулась обратно. Зари сразу закрыла шлюз за ней, и мы с Риной вернулись в рубку. «Ну что там они говорят?» — спросила Зари. «Говорят, чтобы улетали». «Почему?» «У них здесь военное положение, и они не могут гарантировать нам безопасность». «Блес, у них что здесь? Война?» «Нет, конечно. С кем здесь воевать? Здесь одна корпорация на всю планету. Если только корпорация воюет с мирными жителями этой планеты». Так и думала, что это просто уловка. «Они мне выписали предписание покинуть планету в связи с военным положением. Что будем делать?» Говорил сразу, что это плохая затея. «Улетим отсюда и сядем в другом. Ты забыла про крейсер. На орбите он сразу передаст, что мы не улетели, а у тебя предписание. Кроме того, что у нас с топливом, Зари, на взлет хватит, на посадку тоже, а вот на повторный взлет может не хватить. Здесь на планете только одно место, где можно заправиться, это здесь. Может, попросить заправку? Опять как бы чего-нибудь в баке не подсунули. Зари, спроси, готовы они заправить нас?» «Отрицательно. Говорят, баки пусты, сами ждут топлива, страхуются». «Ну что будем делать, дамы? Если что, челнок упал вот на той стороне холма, я показал на экране. Так не годится, нужно на месте показать. Ну я же не виноват, что отсюда не видно. Решайте сами, что будем делать». Они обе пребывали в расстроенных чувствах. Похоже, планов у них не было. «Думаю, надо где-то заправиться и по-тихому возвращаться. Ты же сказал, здесь одна заправка. Я не про планету. Есть же станции недалеко, там можно заправиться. У вас есть карта ближайших систем?» «Есть». «Выведи на большой экран и начинай взлетать, а то у них нервы не железные, могут и палить начать. У нас тоже есть пушки. Это не решает проблему. Говорил, вам проще нанять кого-нибудь местного, чем лететь сюда вот так. Впрочем, поздно уже о чем-то говорить». Зари вывела карту на экран и начала предстартовую подготовку. Мы с Риной рассматривали карту ближайших систем. В общем-то, я ее и так знал. Ближайшая станция отсюда, Фортуна, были еще две, но чуть дальше в других направлениях. «Что скажешь?» – спросила Рина. «Сама ведь все видишь». «Вижу. Ближайшая Фортуна, но нам туда с такими наклейками совсем не стоит соваться. Уж очень мы привлекательные для пиратов, а их там хватает, не говоря о том, что мне лично туда нельзя. Она сама близкая. Это так, но и самое опасное, а нам не отбиться от абордажа. Думаю, можно попробовать слетать вот сюда», – показал на карте небольшую отметку. «Это же шахтеры, вряд ли у них оно есть». «Согласен, но если там не окажется, придется лететь вот на станцию Дора. Она немного дальше Фортуны, но там вроде безопасней. Что скажешь, Зари?» Она отвлеклась от управления кораблем и посмотрела на большой экран. «Мне кажется, Блес прав, так безопасней будет. Тогда так и сделаем. Мне вспомнилось, как за мной гналась троица рыжих. Может, они меня там у шахтеров до сих пор дожидаются. Хотя нет, наверное, они обратно на Дору вернулись. До шахтерской станции отсюда лететь чуть больше суток в гиперпространстве. Корабль уже взлетел и набирал высоту, а меня волновал крейсер на орбите. Зари, дай радар на большой экран. Ты что командуешь, как будто главный? Я просто попросил. Хочу посмотреть, что он делает. Впрочем, я могу побыть в каюте. Побудь. Ушел оттуда. Вот дурная привычка командовать. Кто меня за язык тянул? Начал разоружаться обратно и складывать все в рюкзак. Нужно прибраться в нем. Я давно собирался это сделать и начал укладывать все по своим местам, так как я привык. Когда закончил, понял, что мне он все больше нравится. Наружные камеры показывали, что мы уже удалялись от планеты, разгоняясь для прыжка. Крейсер в камеры не было видно, значит, он далеко от нас. Похоже, обошлось. Не понимаю, на что они рассчитывали, когда решили вот так просто прилететь официально сюда, да еще со мной на борту. Корабль уже прилично отлетел от планеты, погони за нами не наблюдалось, или я не видел в камеры. Через час в каюту зашла Рина. «Блес, не обижайся на нее». «Я не обижаюсь. Она нервничает из-за дочери. Я тоже. Кстати, что будем делать дальше? Сами решайте, мое дело показать, где упали. Остальное меня не касается». «Ты что думаешь?» «Думаю, что изначально это была глупая затея. Понятно, что они что-нибудь придумают, чтобы помешать нам. Вы просто не понимаете, они здесь творят, что им захочется. Здесь на планете есть один закон, корпорат всегда прав. Если он не прав, смотри пункт первый. Мне это было на допросе следователям сказано. Здесь они решают, что будет с тобой. Есть же какие-то законы. Не здесь. Мы не понимаем, что нам делать. Я тоже не знаю, что вам делать. Хотя бы какие-то мысли у тебя есть по этому поводу?» «Мысли? Не знаю даже. Все, что я слышал, и то случайно, и далеко, я мог не так понять, что все челноки были проданы, на которых мы высаживались. Нужно выяснить, кому они их продали. Что нам это даст? Мы хотя бы будем знать, кто этим вопросом занимался здесь со стороны корпоратов, и можно будет выйти на него, поговорить с ним. Дальше видно будет. Все это сложно. Проще варианта я не вижу. Можно подкупить кого-то здесь, но я не знаю, кому платить. К тому же здесь все боятся и сразу сообщают корпоратам. В общем, здесь все непросто. Есть второй вариант – найти судью, который меня судил, и поговорить с ним. Он может знать что-то, хотя нас вдержали в двух клетках и там находилось много разумных, в том числе несколько женщин. Он мог просто не запомнить, если они вообще туда попали, как я. Сколько это? Много разумных. Больше сотни. Откуда столько? Пленные наемники, меня же с ними привезли в суд и вместе держали. Что с ними сделали? Не знаю, наверное, на бои отправили, а может, как меня, в рабство продали. Их просто уводили из клетки, и никто не возвращался обратно. Меня почти самым последним вывели. Вначале суд, потом медик снял нейросеть, и я очнулся в небольшом помещении. Затем снова вырубили станером. Пришел в себя уже в кузове грузовика и рабском ошейнике. Довольный фермер сидит рядом и смотрит на меня. Не стал ее расстраивать и говорить, что раненых тогда среди нас практически не было. Скорее всего, их добивали. Что дальше было? Он посадил меня на цепь у себя во дворе и хотел продать на бои. Меня тогда не взяли. Боец из меня был никакой, я тогда ходить не мог, не то что драться. Может, он что-то знает, у него уже не спросишь, да и не знал он ничего. Он простой фермер, купил меня на местном аукционе. Понятно, обними меня. Обнял, это мне было несложно. Ты нас не бросишь? Не брошу. Знала бы ты, кто я в самом деле. Сними ты этот скафандр наконец. Она начала снимать его с меня. Когда ушли в прыжок, пришла и Зари. Я уже понял, когда они нервничали, им нужна такая разрядка. На следующий день мы вышли около шахтерской станции. Вмешиваться я не стал и молчал, хотя и находился в рубке. Все переговоры вела Зари по нейросети. Потом она огласила итоги. Хорошая новость, у них есть топливо. Плохая, они выставили какую-то астрономическую цену за него. Что скажете? Почему так дорого? Спросила почему-то меня Рина. Оно завозное, это очевидно. Вот только для чего они его здесь держат, непонятно. Нужно брать, если качество нормальное. Все равно управление оплачивает. Какая разница, какая цена? Они обе промолчали после моих слов. Но Зари начала разворачивать корабль к станции. Станция располагалась на поверхности большого астероида. Не знаю, как по мне, так это было неудобно, но, видимо, шахтеры так не считали. Около самого астероида висели два десятка транспортников из десяток крупных шахтерских кораблей. Около самой станции на поверхности астероида стоял еще не один десяток мелких шахтерских корабликов. «Зари, мы стыковаться будем? Не знаю, все зависит от того, как они заправлять нас будут». Я не выясняла подробности. «Хочешь на станцию?» «Да, я не был на шахтерских станциях. Интересно сходить просмотреть, что здесь и как устроено. В бар сходить, размяться. Здесь нас не любят. Ерунда, у меня же формы нет, а значок я здесь оставлю. Боюсь, мы не можем тобой рисковать. Так что бар отменяется». Они обе покачали головами отрицательно, и я понял, меня с корабля не выпустят. Жаль, хотелось прогуляться, развеяться и посмотреть, как шахтеры живут. К тому же к станции лететь не пришлось. Мы встали на дальней стоянке, и к нам прилетела переделанная в топливо заправщик шахтерская лоханка. Присосалась к баку и быстро заполнила один, потом другой. «Ну что, баки полные, можно возвращаться. Может, сходим на станцию?» — просящим голосом спросил у них. «Нет, нам нужно возвращаться», — ответила Рина. «Понятно». Зари тем временем уже разворачивала челнок. «Наверное, чтобы лишить меня искушения посетить станцию». Корабль начал разгоняться, и я решил вернуться в каюту. «Блесс, подожди, не уходи. Как думаешь, что делать будем?» «Что здесь думать, садиться надо на планету. Лучше незаметно, если получится». «Я не об этом. Куда прыгать будем?» «Сами куда думаете?» «Вот сюда». Они хотели выйти рядом с планетой. Крейсер сразу засечет, он на другой стороне планеты будет. Не факт, он может менять свое местоположение и оказаться рядом с точкой выхода. Даже если не окажется рядом, наш выход из гиперпространства наверняка его радар заметит. Что ты предлагаешь? Прикрыться светилом, выходить на противоположной стороне от планеты. Там радар крейсера не заметит, помехи от светила будут. Дальше по обстановке. Тогда так и сделаем. Мы опять разогнались и ушли в прыжок обратно на Ламиру. Вышли удачно, недалеко от светила и отсюда планеты не видно. Хотел предложить лететь через зону помех светила, но вовремя вспомнил, кто я, и промолчал. Через зону помех мы не полетели, облетели ее и начали сближаться с планетой. Решил вообще молчать, пускай сами решают, что делать. Корабль уже подлетал к планете. Данных радара у меня не было, и я не знал, где находится крейсер. Вроде бы должен был на другой стороне планеты, там находилась столица, и он висел над ней. Ну что, куда садиться будем? Нужно подождать. Зачем? На той стороне планеты сейчас день. Нас могут визуально заметить. Лучше подождать здесь и садиться, когда там будет утро. Опасно. Крейсер может засечь. Он на другой стороне и не видит нас вроде бы. Думаю, нужно садиться. Он может поменять позицию и нас заметить. Сама решай, ты главное. Садимся. Корабль начал плавное снижение. Где будем садиться? Не знаю, я не пилот. Где-нибудь далеко от фермерских поселений. Главное помни, здесь все полянки в лесу, это болото. Я один раз на такую заехал, еле обратно выбрался. Поняла. Корабль снижался, скоро мы вылетели на освещенную часть планеты. Там сейчас день, и постепенно приближались к столице. «Ищите место, где можно приземлиться», — озадачила нас Зари. «Хотя мы и так искали место. Ты к самой столице не лети, нам туда нельзя». «Тогда куда?» «Облетай ее стороной». «Слушай, может, просто на лес сесть? Корабль повредить можно. Вон, смотри, какая-то площадка, там леса нет», — заметила Рина. «Видела, сейчас сделаю круг». Когда она делала круг, я заметил шоссе недалеко отсюда и даже несколько грузовиков на нем. «Плохо, нас наверняка видели». Мы подлетели к площадке, На ней находились какие-то строения, но из них никто не выходил. Садись у самой кромки леса. Зачем? Чтобы замаскировать челнок. Хорошо. Глава 7. Посадка прошла успешно. Быстрее на выход. Обе поможете мне закидать челнок ветками. Думаешь, нас заметили? С шоссе точно заметили. Я видел несколько грузовиков. Могут передать, и они поднимут кого-нибудь с космодрома. Нужно шевелиться. Здесь они не стали спорить и обе пошли за мной на выход. Сам я только рубил ветки, а они носили и закидывали ими челнок. Скоро он стал напоминать большой куст. Ну вот, теперь можно расслабиться. Вы пока оставайтесь на борту, а я схожу проверю, что за строение здесь недалеко. Ты только недолго. Я быстро проверю и сразу назад. Здания оказались бывшей лесопилкой, а строения были заброшены и все оборудование из них вывезено. Когда вернулся обратно, они уже собрались, переоделись из формы в гражданское и собрали все вещи в сумки. Вещи на них были явно не из дешевых. Ну что там, лесопилка раньше была, теперь все давно заброшено. Мы готовы идти. Боюсь, вы не готовы. Почему? В таком виде мы далеко не уйдем. Почему? Потому что здесь никто такую одежду не носит. Почему? Как вам объяснить? Хорошо, если просто грабят и не убьют. На вас сразу же обратят внимание в таких вещах. Нужно что-то старое, обветшалое и совсем не броское. У нас нет ничего такого. Плохо. Есть другая проблема. Какая? У нас нет транспорта, чтобы добраться до столицы. Поймаем попутку. Ни один водитель здесь троих не возьмет. Тем более вас в таком виде. Почему? Он сразу поймет, что здесь что-то не то, а он работает на корпорацию и быстренько сдаст нас им. Ты не приукрашиваешь. Нет проблем, я останусь на корабле, а вы идите к шоссе. Все равно в грузовике только два места для пассажиров. Что ты предлагаешь? План простой. Вы пока остаетесь здесь на челноке. Я один выхожу на дорогу и отправляюсь в столицу, нахожу там транспорт и вещи для вас, после чего возвращаюсь сюда. Вдруг ты пропадешь? Здесь все возможно, это Ламира. Тогда дальше будете действовать без меня. Надеюсь, меня здесь подзабыли за время, пока меня здесь не было. Они задумались. Наверное, ты прав. Только постарайся побыстрее вернуться, сказала Рина. Постараюсь. Тогда мы будем ждать тебя здесь. В общем, я пошел. Да, у меня нет здесь никого знакомых и прислать я никого не могу. Мы тебя поняли. Они явно не хотели меня отпускать, но понимали, что это правильное решение. Дорога, по которой я шел уже больше 2 часов, оказалась сильно разбита грузовиками раньше, а сейчас заросла, по ней давно никто не ездил. Когда я уже подумал, что она куда-то не туда ведет, я услышал впереди шум. По шоссе пронесся грузовик, и скоро я вышел на шоссе. Вряд ли меня повезут бесплатно, нужно найти местные чипы. Убрал в рюкзак рядовые чипы и достал из него местные корпоративные. Дальше перегнал со своего личного чипа оставшиеся на нем 400 корпоратов на второй. Буду платить с него. Дальше снял с бедра кобуру с бластером и убрал в рюкзак, чтобы не отпугивать им водителей. А станер достал оттуда и переложил в карман штанов. Дальше надел на шею защиту от него. После чего вышел на трассу и пошел по ней. Первые 2 грузовика не остановились, когда я их тормозил. Проехали мимо, остановился только 3-й. «Привет, слушай, байк сломался, не подбросишь до столицы, завтра на работу нужно. 100 корпоратов. Договорились. Тогда залезай. Байк где оставил? В лесу, потом вернусь за ним. Смотри, могли бы забрать, у меня место в кузове есть. Не нужно. Брат заберет вечером, я ему передам. Он здесь недалеко живет. Как скажешь. 100, он протянул мне свой чип. Нет проблем, и я перевел ему корпораты. Водитель оказался фермером и вез сдавать в город какую-то траву. Всю дорогу мы болтали с ним ни о чем. Он, похоже, пытался вспомнить меня и не мог. Поэтому задавал наводящие вопросы, а я от них уходил. Когда уже стемнело, мы заехали в столицу. «Тебе куда нужно?» – спросил его. «На фабрику». «Я понимаю, на какую?» Пришла на нейросеть схема города с маршрутом, куда он едет. «Мне туда не нужно. Высади меня у следующего перекрестка». «Хорошо». Мы дружески расстались. Он даже скинул схему мне на нейросеть, где у него ферма находится, и сказал, что если буду рядом, то заглядывал к нему в гости. Похоже, он меня все-таки узнал. Сам я направился к дому, где я ночевал, когда первый раз попал сюда, и где у меня произошла схватка с 3 людьми толстого Джо. Надеюсь, там сейчас никого нет. Правда, до него идти пешком еще прилично, но на корабле прогуляться было негде, и теперь я с удовольствием пошел пешком туда. Уже стемнело, пришлось включить фонарик, сейчас на улице практически никого. Редко по ней проезжали байк или машина. Торговые лавки тоже не работали, даже бары были закрыты уже. Мне оставалось немного до заброшенного дома, как мне навстречу от бара вышла парочка подростков. Мне даже не потребовался пси, чтобы понять об их намерениях. Один прятал за спиной руку с чем-то, я тоже засунул руки в карман. Один сказал второму что-то перед тем, как они приблизились. Они остановились перед мной. «Знаешь, здесь наш район, и все платят за проход здесь. Сколько стоит проход? Все, что у тебя есть на чипе. Боюсь, что у меня там ничего нет. Тогда снимай рюкзак. Посмотрим, что там есть. Боюсь, это невозможно. Он что, у тебя прирос к спине? Вроде того. Он мне дорог, я его только неделю назад приобрел. Тогда он послужит оплатой за проход. Если я откажусь, тогда мы тебе отстрелим что-нибудь». И они вытащили из-за спины два игольника. Так бы сразу и сказали. Я начал снимать рюкзак и одновременно нажал на выстрел станера. Один сразу завалился на бок, а второй удивленно посмотрел на него. Я выстрелил второй раз, и этот тоже упал рядом с первым. Ничего здесь не изменилось. Подобрал игольники и обыскал их. Нашел три корпоративных чипа, у одного почему-то было два. Прикончить, что ли? Жалко, молодые совсем. Может, одумаются. Так попинал их для приличия и пошел дальше. Только бластер пристегнул обратно на бедро. Прибыл к дому, и в нем никого не было, хотя кто-то бывал и не раз. Следов на полу хватало. Устроился на втором этаже. Первым делом подключил планшет к местной сети, заплатив также корпорат. Посмотрим, что у меня с чипами. Проверил оба моих чипа, активны, не блокированы. Посмотрим, чем здесь местные живут. В новостях все по-прежнему, ничего не изменилось. В сети тоже ничего не изменилось, все по-прежнему зацензурировано. Поставил пока второй планшет взламывать трофейный чип и подключил оба планшета к нейросети. Я уже отвык, что она у меня есть, теперь нужно обратно привыкать. Так, мне нужен транспорт. Надеюсь, байк там цел в лесу. Впрочем, он мне не подходил, я мог увезти одну пассажирку, а они захотят поехать двое. Нужен будет четырехколесный транспорт. Сразу встал вопрос, где его взять. Самое простое – угнать, конечно, но здесь сразу возникала куча вопросов по дамочкам. Мы вроде как полиция. Кроме того, мне нельзя пользоваться хакингом. Жаль, я не обсудил с ними эту тему. Нет, конечно, можно было просто купить ее, но придется платить кредами, ведь столько корпоратов у меня просто нет. Продадут за креды или нет? Вопрос. Могут, конечно, продать и сразу сообщить. Кроме того, мне нужна внедорожная машина, а в городе я таких почти не встречал, и она была очень приметная здесь. Опять владельцем буду числиться я, и меня наверняка сразу начнут искать по ней. Это очень плохая идея. Значит, остается прокат, вот только есть ли он здесь, как-то сомнительно. Планшет пискнул, известив меня о взломе чипа. Поставил другой на взлом и пошел в сеть искать, есть ли здесь прокаты автомобилей. Прокат авто нашелся, вот только он один и был корпоративным. Я слегка обалдел, когда увидел цену проката, 400 корпоратов за сутки. У меня столько нет. Сколько же стоят тогда сами авто? Пробежался по ценам на автомобили и байки, понял, что они здорово упали, пока меня не было. Мой бывший байк стоил сейчас 7000 корпоратов, а вот городские байки стоили еще дешевле, 5000 примерно. Четырехколесная техника стоила по-разному, городские автомобили тоже не ценились, а вот полноприводных машин, которая мне нужна, в продаже всего 3 штуки. Стоили они дорого, и все они продавались не в столице. Судя по всему, фермеры сейчас здесь не бедствуют, в отличие от городских. Это я заметил, еще когда раздевал их там на полянке. Что мне завтра делать, как мне их доставить сюда? Впрочем, мне нужно не сюда, а к космопорту. А туда так просто не подъедешь. Может, возить их туда по одной, если байк на месте? Вот зачем мне все это нужно, ведь я же хотел здесь остаться. Захватить челнок не проблема. Что мне с дамочками делать тогда? Убить их я не мог, они мне ничего плохого не сделали. Еще больший вопрос, что мне делать с этим челноком после этого? С такими надписями он не просто приметный, а суперприметные, их просто так не выведешь. Наверняка он еще и скрытыми сюрпризами напичкан. Лучше угнать еще один транспортник у корпоратов, так и проще, безопаснее и выгодней. Помогу им в поиске и потом исчезну. Это самый простой вариант. Скачал себе на нейросеть карту города, в всех поселений и дорог здесь. Теперь спать. Только начал засыпать, как планшет пискнул. Второй чип взломан. Поставил третий на взлом и посмотрел баланс двух взломанных. На одном баланс 0, на втором 76 корпоратов. Небогатые грабители попались. Утром проснулся поздно, так как ночью плохо спал. Привык к нормальной кровати, а здесь опять пришлось спать на полу. Когда выглянул в окно, во дворе дома были лужи, ночью прошел дождь. Планшет взломал третий чип, баланс нулевой. Ну что, нужно что-то решать, как мне их сюда везти? Наверное, нужно за байком ехать и перевозить их в два рейса. Если, конечно, он еще там. Это самый простой вариант. Впрочем, у меня сейчас 370 корпоратов еще есть на счете. Может, дадут скидку. Нашел контакт для связи в пункте проката и нажал вызов. Ленивым голосом ответил менеджер. Слушаю. Добрый день, меня машинка интересует на сутки. 400 корпоратов. Может, есть вариант подешевле, что-то полноприводное. У меня только 350 есть. Нет, ничего такого нет. Хотя знаешь, есть у меня один вариант. Правда, там машинка старенькая, но зато полноприводная, как ты хочешь. Что по цене? Ну, ее за 350 можешь взять. Где ее можно посмотреть? Вот адрес, там охране скажешь, что посмотреть хочешь. Они покажут. Мне пришла карта с отметкой, где находится машинка, и он отключился. Самое плохое, стоянка находилась на краю города и далеко от меня. Как-то нужно до туда добраться. Быстро распечатал пакет с сухим пайком и вышел его дороги. Байкеры не ловились, никто не хотел меня подвести до места. Все просто проезжали мимо. Видимо, моя физиономия отпугивала. Наконец, остановилась один байк. По фигуре я понял, что это дама. Куда тебе, девушка, подвезите до стоянки? Далеко? Показал ей схему на планшете. Двадцатка. Что так дорого? Ну как, десятка за доставку и десятка за то, что меня за грудь хватать будешь. Обещаю, не буду. Все вы так говорите, а потом хватайте. Меня ваша грудь не интересует, гарантирую. Чего? Тебе что, моя грудь не нравится? Грудь действительно была приличного размера. Нравится, вот только держаться за нее я не буду, обещаю. Это мы посмотрим. Грудь ему моя не нравится. Давай десятку. Нет проблем. Она получила десятку корпоратов. Что стоишь, садись сзади. Я оседлал байк за ней, и она погнала. Гоняла она действительно прилично. Порой мне казалось, что мы куда-нибудь врежемся, но в этом был один плюс. Мы быстро доехали до стоянки. Когда она остановилась, я слез с байка. Она как-то подозрительно на меня смотрела. Странный ты какой-то. Это почему? Даже не попытался подержаться. Ну я же обещал, что не буду. Ладно, можешь за бесплатно подержаться. Разрешаю. Пришлось подержаться, чтобы не выглядеть странным. Вот, это другое дело. Может, поедем ко мне? Сейчас не могу, дела, возможно, потом как-нибудь. Договорились, только напиши мне в почту, я сама не знаю, как у меня будет со временем. Мне пришел ее контакт на нейросети, на этом мы расстались. Странная дамочка попалась. Стоянка была небольшой и такое чувство, что здесь были собраны все развалюхи. Потому что многие машины или байки были в полуразобранном виде. Охрана состояла из одного пожилого охранника. День добрый. Мне ваш менеджер сказал посмотреть здесь машинку старенькую полноприводную. Не сказал какую? Нет. Сейчас узнаю. Он связался с менеджером и покачал головой. Видимо, когда получил ответ. Пойдем, покажу. Только это не машинка. А что? Так самоделка. Мы пошли в самый угол стоянки, где он показал мне на багги. Вот она. Там был сварен каркас, на него подвешен мотор с коробкой и двумя распределителями усилий на приводы колес. Кузова не было, был сварен пол под ногами. Спереди был установлен бронелист, в него вмонтировано стекло для обзора. Спереди были два удобных сиденья и сзади одно большое, плюс за ними приличного размера багажник. Все это сверху было накрыто тентом, который легко откидывался и складывался назад. Все бы ничего, но она перевернулась, и дуги сверху были погнуты немного с правого боку. Слушай, а она ездит? Не знаю, несколько лет уже никто не брал ее. Раньше охотники приезжали, постоянно брали ее, а сейчас давно уже никто не приезжал. Давай хотя бы попробуем завести. Сам пробуй. Откинул тент и сел внутрь. Внутри было достаточно комфортно. Нажал кнопку старт. Она завелась. Заряд батареи был почти полный. Сама батарея была установлена между передними сиденьями и была достаточно мощной. Слушай, ей ведь обслуживание нужно делать, Если она несколько лет стояла и на ней никто не ездил, спросил у охранника, кто его здесь будет делать. Корпораты, это ведь их стоянка, да они давно собирались сдать ее в лом. Жаль, если руки приложить, отличная вещь. Ты что, механик, угадал? Слушай, а если что в дороге сломается, не знаю, с ним разговаривай на эту тему. Вызвал менеджера. Ну что посмотрел? Посмотрел. Вот только она несколько лет стояла без движения и ей нужно обслуживание. Нет корпоратов на это. Хорошо, если я возьму, а она сломается там, ничего страшного, сообщишь, где она осталась и мы заберем. Больно она старая и поврежденная, давай 300. Нет, 350, если сломается, еще забирать придется. Хорошо, пришлось заплатить ему, и он отключился. Зачем она тебе? Спросил охранник. Приятель пропал в лесу. Поедем искать, бывает. Сам я тронулся с места на ней. Она бодро поехала, я думал, будет хуже. Охранник сел на пассажирское сиденье и доехал со мной до ворот. Поначалу она ехала натяжно, а потом приработались детали и она бодро побежала. Первым делом проверил тормоза. Они были. Стоянка была недалеко от границы города, и я быстро выехал на нужное мне шоссе и погнал по нему. Пришлось только остановиться и закрыть тент, а то он парусил. После этого машинка побежала совсем без проблем. Мне на байке не удавалось развивать такую скорость, какую развивала она. Двигатель был очень мощным. Немного напрягали погнутые дуги сверху, но на скорость они никак не влияли. Гнал я так, что проскочил нужный мне поворот. Пришлось вернуться и по лесной дороге Багги ехала нисколько не хуже, чем по шоссе. Теперь понятно, почему ее охотники брали. К самому кораблю я не поехал. Загнал Багги в здание бывшей лесопилки и отправился пешком к нему пешком. Они меня уже радостно встречали у корабля. Ну что, как дела? Есть плохие новости и хорошие. Давай с плохих. Я не знал ваших размеров и не привез вам одежды. Тогда хорошие. Здесь все по-старому. Ничего не изменилось. Меня попытались вчера ограбить. Идиоты нашли кого грабить. Глава 8. Да им не повезло, и у меня добавилось два новых игольника. Кроме того, прокат автомобиля здесь стоит какие-то бешеные суммы. Все, что у меня было корпоратов, ушло на сутки проката этой машинки. Так что нужно поторопиться. Что нам тогда одеть? Что-то, в чем удобно ходить по лесу, и удобную обувь для этого. Пойдем тогда на корабль. Мы вернулись на корабль. Пока они переодевались, все время рассматривали меня. Что? Мы боялись, что ты можешь не вернуться. Ответьте мне на один вопрос. Вы у меня начальство. Как далеко вы готовы зайти? Корпоратов у меня больше нет, и как вы понимаете, достать легально и законно мы их здесь не можем. Что вообще никаких вариантов? Почему вариант есть? На бои. А с кредами как здесь? Официально они запрещены. Только корпораты могут, конечно, продать что-то в магазине, если ты вызываешь их доверие и у них есть кредовый чип. Креды тут так-то популярны, и их с желанием обменяют тебе на корпораты. Вот только местных корпоративных чипов у вас нет, и корпораты вам зачислить некуда будет. Как здесь все сложно. Все, мы готовы. Они оделись и взяли в сумки с собой. Что у вас в сумках? Одежда в основном. Оставьте все здесь. Возьмите оружие с собой, чипы и еды из синтезатора. Больше ничего не нужно. Сам я тоже заказал два гамбургера и сложил их с собой в рюкзак. Они выложили почти все из сумок, сложили туда еды, и после чего мы вышли из корабля. Когда они увидели, на чем им предстоит ехать, обе остановились как вкопанные. «Блесс, это что?» – спросила Зари. «Это местная машинка для бездорожья, не переживайте, она крепкая и хорошо едет. В ней ведь нет ничего. Кресло есть, а больше ничего и не надо. Я откинул тент. Садитесь на заднее сиденье. Если боитесь, пристегнитесь». Они обе сразу же пристегнулись. Сам я закрыл тент и сел на водительское сиденье. «Вы мне так и не ответили. Где будем корпораты брать? Может, обменять в банке?» – спросила Зари. «Без проблем. Вот только я туда не пойду, так как не уверен, что выйду обратно, и вам тоже не советую. Думаешь, только криминал? Другого безопасного варианта я не вижу. Мы подумаем. Думайте. Пока ловите на нейросети карту города, карту всех поселений и дорог на планете. Пригодится. Мы как раз хотели тебя попросить об этом. Сам я уже ехал по лесной дороге к шоссе. Вначале они внимательно смотрели, как мы едем, потом успокоились. Уже подъезжая к столице, спросил их: «Ну что, поедем через город или по объездной дороге?» «Давай через город, хотим посмотреть, что здесь и как. Смотрите, только не высовывайтесь сильно из багги. Если остановит корпораты, молчите, я сам буду с ними говорить. Как скажешь, на въезде в столицу корпоратов не было. Слушай, давай проедем вот здесь. Мне пришла на нейросеть карта с отметкой района, где они раньше находились. Проехать можно, только если пропустит. Там сейчас одни развалины. Развалины? Почему? Говорят, что боевая станция открыла огонь по ним. Она тогда много что здесь уничтожила. Их раньше две было. Ты сам это видел? Видел, но издалека. Пролетело что-то сверху и шарахнуло. Потом паника в городе началась и грабежи. Грабежи и сейчас продолжаются. Корпорация как после этого, восстанавливает все постепенно. Только лучшие специалисты бегут отсюда. Со мной семеро улетело. Инженер, медики и техники. У них здесь скоро кадровый голод начнется по полной программе, если так продолжится. Скажите мне лучше, зачем нас сюда послали? Мы пытались это выяснить и до сих пор не знаем. Скорее всего, война корпораций, кто-то хочет их ослабить. Как тогда получилось, что нас отправили на частную планету? Пришел приказ сверху, отправить группу на помощь местным силам. Один в управлении выполнил этот приказ, не проверив данные, куда отправляет, а может знал, куда и ему заплатили за это. Они набирали добровольцев, наши и записались за компанию с другими. Неизвестно, что он им предложил за это. Он сам что говорит? Ничего, он исчез. Наверняка мертв. Скорее всего. Блес, скажи, здесь сеть есть? Видите же, что есть. Можно в нее доступ получить? Что, два корпората хотите? Да, мне не жалко. Только предупреждаю сразу, ничего в ней не писать. Засветитесь сами и засветите чип. Кроме того, они здесь вирусы часто подсовывают. Нужно ли это вам? Нужно, мы хотим почитать, как здесь местные живут. Вроде все вокруг тихо мирно. В сети все цензурируется, и никто правду не пишет. Впрочем, если очень хочется, то можете подключиться. Не сейчас, а когда остановимся у космодрома, там есть сеть. Пока вот вам планшет, он подключен к местной сети, можете через него посмотреть. Только ничего не писать там. Мы поняли. Они обе уткнулись в планшет. Мы пока подъехали к району, где раньше находился корпоративный квартал. Здесь ничего не изменилось, туда не пускали, как и раньше, только не было толпы разумных в развалинах, почти все они пустовали. Остановился у обочины, охраняющих корпоратов здесь тоже нет. Ну вот, вы хотели посмотреть. Дальше если только пешком. Они ненадолго отвлеклись от планшета. Поехали дальше. И они снова уткнулись в планшет. Как скажете. Зря я их послушал и поехал сюда. Надо было по объездной ехать, а не через город тащиться. Посмотрел назад, город им стал уже не интересен. Их от планшета не оторвать. Оторвались, когда я начал выезжать из города. Ну вот, сеть пропала. Странно, раньше здесь точно работала. Теперь нет. Похоже, без Эллу здесь все начало постепенно выходить из строя. Тем временем мы пролетели поворот на космопорт. Блес, ты проскочил поворот к космопорту, подсказал Ирина. Нам туда нельзя, там пост корпоратов. Там еще до въезда на территорию всех обыскивают и проверяют. Мы туда пойдем пешком по лесу. Только вначале свой байк проверю. У тебя есть свой байк здесь? Был раньше, не знаю, что с ним стало. Нужно проверить. Эти места я помнил отлично и скоро я уже ехал по лесу к месту моей прежней стоянки. Проехать, правда, далеко не удалось и дальше, я пошел пешком. Они решили составить мне компанию. Ну здравствуй, дружище. Байк был на месте. Подошел, погладил его, как родного друга. Даже показалось, как он мне укоризненно ответил, что меня долго не было. Стянул маскировочную накидку и оседлал его. Вставил ключ управления и нажал старт. Он завелся, двигатель работал ровно. Ты с ним говоришь, как с живым. Так и есть. Это мой верный конь, мы с ним друзья. Он меня никогда не подводил. Всегда служил верно. Это железка. Не понимаешь ты меня, Рина. Мне порой кроме как с ним ни с кем было поговорить. Тогда хватит здороваться, забирай его, да поедем. У нас дела, не знаю, как мне быть. Я, конечно, могу вас туда по одной на нем отвезти, но это опасно. Там корпораты засады устраивали. Хотелось бы этого избежать. Тогда придется пешком туда идти. Значит, идем пешком. Хорошо, как скажешь. Байк я оставил здесь. Забрал только сырую после дождя маскировочную накидку. Без всяких проблем Багги доехала до начала оврага, который вел к ограде космодрома. Все, выходите, дальше пешком. Далеко, прилично. Начал надевать накидку и достал винтовку из рюкзака. Ну что, готовы? Все лишнее оставляйте здесь. Идите за мной на небольшом расстоянии. Если я остановлюсь, вы тоже остановились. Я пошел, вы пошли. Главное тишина. Можете через нейросеть задавать вопросы, если они у вас появятся. Поняли тебя? Если что со мной случится, уходите вдоль этого оврага. Он длинный, не заблудитесь. Сейчас будем тоже двигаться по его краю, он выведет нас к нужному месту. После этого я двинулся вперед по краю оврага. Они отстали метров на 10 и также шли за мной. Мы без всяких проблем дошли до того места, где упал во враг танк. Здесь кто-то недавно побывал. Хотя и ночной дождь смыл их большую часть, но некоторые следы остались. Был один или двое. Мне это совсем не понравилось. Кто это и что здесь делал, непонятно. Вроде бы опасности я не чувствовал и продолжил двигаться дальше. Без проблем я довел их до места боя, где прошел бой с наемниками. У спуска во враг я обнаружил следы. Отправил им сообщение.